Следом несся учитель, как оказалось, имя я сам не спросил, услышал, звали его, такие от Асенси. В руках он держал металлическую ножку от стула. Детишки бежали в окружении учителей. Женщины были вооружены палками и тоже металлическими ножками. Вот тебе и представление о скромных учителях, а они здесь боевая группа прям. Алина, не спеши, на ходу выдыхаю я, перед поворотами особенно. Да, господин, послушно сбавила она ход. Центральную лестницу прошли спокойно. Мы как раз находились около той самой, где я уничтожил новую модель, зомби-звереныша. Алина, добравшись до поворота, показала пальцами чисто и последовала было дальше. А женщины-учительницы, оберегая детей, прикрыли их взгляды от лежащих на полу трупиков. Золотые глаза мелькнули на лестничном пролете. Я почувствовал, как шерсть на загривке встала дыбом. Глаза. Дикий рев стал ответом моим мыслям. Появилось сообщение от системы, которое под этой дикий, необузданный рев, зашло в мозг. Поздравляем, выполнено задание по обнаружению новых видов зомби, зомби-танк обнаружен. К счастью, люди успели проскочить в безопасный угол, условно безопасный. За ним не шли мелкие зомби, а значит, есть шанс отделаться только испугом. Вскинув винтовку, я выдал серию выстрелов, целя ему между светящимися, в полумраке лестничного пролета глазами. Вот только он, опережая меня, закрыл голову от первого выстрела и мгновенно присел на ступеньках, уходя от последующих. Гулко простучали шаги, и он выскочил на свет, представ во всем своем великолепии. Высотой около 2 метров, широченные плечи, одежда висела разорванными лохмотьями на его гипертрофированно раздутых мышцах. Грудная клетка широкая, кожа растянута, во многих местах полопалась, обнажая розовые сосудики. Бицепсы бугрятся, мышцы перекатываются под красноватой кожей, словно ошпаренной, бедра такие же мощные, штаны разорвало по швам, оставив лишь жалкую пародию на пояс, прикрывающие муди. Ляжки в 2, если не 3 раза, толще моих. Колени раздутые словно от артрита. И жуткая рожа, перекошенная в оскале. С мощной выдвинутой, как у бульдога, вперед челюстью. Череп тоже весь в жилах и складках, словно под кожу залезли и резвятся черви. И желтые склеры глаз, пустые, зрачками-бусинками. Зомби-танк, как он есть. Прикрывая голову, здоровенной рукой, он с низкого старта бросился на меня, преодолевая лестничный пролет за секунду. Ошарашенный, не готовый к его возможностям, я продолжил стрелять, надеясь, что пуля пробьет его толстую руку и вышибет мозги. Он добрался до меня и сильным ударом наотмашь сбил с ног, отправив скользить спиной по полу коридора, отбрасывая на 5 метров. В груди вспыхнула боль, кажется, затрещали ребра. Что-то постоянное я по ребрам получаю. Хорошо хоть не об стену, мог ведь тогда и вырубить. Винтовка от удара вылетела из рук и заскользила, улетев дальше, чем на 2 метра от меня, замерев под окном. Я мысленно, задыхаясь от боли, протянул к ней руку. Она тут же исчезла и появилась в моих руках. Он повернулся было к застывшим в ужасе людям, но мой выстрел, который должен был прилететь в затылок, прошел правее и выше, выбив пыль из потолка. Он мгновенно развернулся, приседая, избегая еще одного выстрела. Прыгнул в мою сторону. Я, чертыхаясь, выстрелил еще 2 раз, всадив пулю ему в грудь. Он злобно заклокотал, прыгая прямо на меня. Сжал свои огромные кулаки в замок, собираясь размазать меня в тонкий блин. Я, понимая, что если эта туша на меня приземлится, то это конец, отбросив винтовку, откатился в правую сторону. Пол подпрыгнул от удара. Его злобный, нечеловеческий и даже не звериный взгляд метнулся следом за мной. Взревел утробно, отчего сердце забилось как припадочное. Расцепив руки, он ухватил меня за левую, рванул, подтягивая к себе. Острая боль от затрещавшей кости ударила по мозгам, взгляд затуманился от мгновенно выступивших слезинок. Я, понимая, что еще немного и я просто умру, бросил руку к кобуре, выхватывая пистолет. Он, удерживая меня за левую руку своей правой, широко размахнулся свободной. Длинный из-за глушителя ствол был в 10 сантиметров от его нижней челюсти. Я выстрелил несколько раз, разворотив ее, загоняя несколько пуль 45-го калибра ему в голову. Он так и застыл, отведя кулак себя за ухо, и повалился на бок, не отпуская мою сломанную руку. Напоследок садистки выкрутив ее, в голове взорвалась еще одна граната боли. К счастью, его огромная ладонь разжалась, выпустив мою многострадальную конечность. Я, задыхаясь, встал. Меня раскачивало, ноги предательски дрожали. Услышал топот ног. Черноволосая девушка, испуганно крича, бросилась ко мне. «Господин, людей охраняй, Алина!» рыкнул я, морщась, говорить тоже больно. «Да, господин, простите». Подтянув за ремень винтовку, глянул на лестницу. Зомби уже шуршали, топая по ней. Понимая, что времени почти нет, скоро здесь может быть толпа, я глянул на свою сломанную руку. «Больно, но потерплю, нужно выиграть время». Я не успел отдать команду на продолжение движения. Первый зомби-звереныш поднялся по лестнице. Он перемещался также, на четырех конечностях, и довольно быстро. Рука сломана ниже локтя, поэтому согнув ее, перетерпев очередную вспышку боли, я упер подствольную рукоять в бицепс. Отдача от выстрелов вызвала жгучую боль вновь и желание бросить все. Выбивая дырочки в полу, я пару раз промазал, прежде чем отстрелил голову одному из мелких монстров. Перенес огонь на следующего, медленным шагом пытаясь двигаться в сторону поворота. Успел свалить его, и тут же щелкнул боек в холостую. А одной рукой перезарядить у меня вряд ли получится, для этого тренироваться надо, или хотя бы время. «Алина, держи лестницу», — скомандовал я девушке, та блестя глазами вышла вперед. Решил перезарядить пистолет, с ним одной рукой я точно управлюсь. Придерживая его коленями за секунд 10 справился. Алина за это время снесла одного бегуна и еще пару зверенышей. До времени убрал пистолет в кобуру, рукой нащупывая гранату. Глянул на испуганные лица, спасаемых. Ну да, зомби-танка они слышали, но не видели. Да и просидели они все это время здесь, не видели, что творилось на улице. Приготовить гранату к бою одной рукой это не кино. Чтобы эффектно выдергивать кольцо зубами, неплохо бы предварительно подогнуть усики колечка пальцами, а так и зубов не напасешься. Тяжко, но подготовил ее к броску, роняя с лестничного пролета вниз, за шиворот оттащив разбушевавшуюся Алину. Начал готовить вторую, когда грохнула первая. Дым и пыль поднялись до второго этажа. Вой и визг крикуна разнеслись еще дальше, проснулась падла. В глазах продолжал стоять туман. Они слезились, приходилось часто моргать, чтобы очистить зрение. Уколы боли в мозг, и новые слезинки заменяют старые. Низковат у меня болевой порог. Как жаль, скинул вниз светошумовые. Только один из ошалевших зомби-зверенышей сумел подняться по ступенькам, посеченные осколками, путаясь в конечностях, он боком как краб бросился к нам. Алина, шагнув вперед, располовинила его, разрубив на две равные части. Внутренности, кровь, все вывалилось наружу бурой массой. Хоть какой-то плюс, что взгляд мутный, не видно подробностей. На всякий случай приготовил остатки Симтекса, поковыляли к классу с выбитым мною стеклом. Матрас все так же висел в нем, не выпал. Алина, повинуясь моим командам, принялась сдвигать парты, блокируя дверь. Против зомби из мелких такая баррикада выстоит, а вот против обычных уже вряд ли. Оставив Алину сторожить, подошел к окну и выглянул наружу. Внизу десяток зомби, хамви еще нет. Может, они не поняли или запутались. Так, у меня нормальные ребята, надо просто делать свое дело, а они сделают свое. Успокоившись, перестрелял всю десятку из пистолета. В коридоре уже слышны завывания. Как ни не любят они лестницы, а все же поднялись. Хотя если будут жрать танка, то может потеряют интерес к нам. Ага, как же, спустя минуту, первый удар в дверь. Спустя еще полминуты, удары слились в один монотонный стук. Они скреблись, словно пытаясь ее процарапать. Одна из девочек, не выдержав, тихо заплакала, прижавшись к учительнице. «Такие атасинси, нас ведь спасут», — робко подергал мужчину за рукав свитера мальчишка. «Конечно, уже скоро», — потрепал он мальца по голове, бросая на меня взгляд. «Может, вам вправить руку? Я умею». «Не стоит, скоро само пройдет», — качнул я головой. «Само?» — не понял он. «Считайте секретными разработками», — вздохнул я. «Хо-ка-ха-эм, хорошо», — согласился он с сомнением, окидывая меня взглядом. Наконец показался хамви, они медленно приблизились. За это время я пристрелил еще парочку зомби, сунувшихся под окно. После каждого выстрела возня за дверью становилась яростной, настойчивой. Рикой кота же начали полноценную зачистку, расстреляв с два десятка бегунов, которые все это время носились за машиной. «Алина, карауль пока дверь», — скомандовал я, вновь выглядывая наружу. Такаши стоял в полный рост на крыше хамви и руководил маневром. Взмахом руки он остановил наш автопоезд, поджавшийся задом к стене автобусом. Показав ему большой палец, я повернулся к учителю. «Такие атасинси, выбирайтесь первым и помогите перебраться на крышу автобуса детям и дамам». «Понял, спасибо», — кивнул он и тут же полез наружу. Спустя минуту уже все оказались на крыше автобуса. Такаши догадался метнуться внутрь и открыть верхний люк. Пока люди спускались, Плюшкин в моей голове пытался предложить остаться в этой форме еще на какое-то время, но боль в сломанной руке меня напрягала, к тому же вся форма залита кровью этого гребаного танка. Но все-таки, время терпит, а значит можно попытаться уничтожить еще десяточек зомби. Ах, хомяк, ты победил. С помощью Алины перебрался на крышу автобуса. Следом там оказалась и девушка. Придерживая меня за руку, она хотела было уговорить меня спуститься вниз, но я улегся прямо на крыше. Терпеть боль становилось все сложнее, перелом, похоже, был со смещением и защемил нерв, потому болью стреляла на любое действие рукой. Крикнул хрипло: «Поехали!» Я стрелял прямо на ходу, упираясь ногой в открытую створку люка, чтобы не свалиться. Хотя крыша плоская, лежать удобно. Алина помогала менять магазин, дергала затвор, досылая патрон. Еще 5 минут мучений, и я отменил преобразование. Спустились внутрь автобуса. Они меня даже не узнали сначала. Я видел, как удивленно таращили на меня глазенки дети, как учителя переглядываются. Кроме одной, Такаши и его мать удалились в конец салона, где женщина тихо рыдала на его груди. Увидев, что я смотрю на него, он, смахнув рукавом слезы со своих глаз, улыбнулся мне, спрятав лицо в ее волосах. Ну вот и хорошо, цель минимум на сегодняшний день выполнена. Глава 26. Блокадопрорыватель. Понаблюдав за спасенными людьми немного, раздал им баночки с супом и всякие сники. Они накинулись на еду, особенно обрадовались дети. Шутка ли 9 дней в заперти, так как времени выслушивать всю их историю было некогда. А узнать, как они выжили и почему обстановка внутри была такой, интерес есть. Подошел к Такаши. Его мать оказалась совершенно обычной женщиной, черноволосая, с морщинками у глаз, в черном костюме, с длинной юбкой. Правда, сказывается и усталость. Выглядит она измученной, но глаза хоть и полны слез, светятся жизнью. Тихонько привлек его внимание. «Такаши, пока останься здесь, я пойду в основную группу. Расспроси маму и всех остальных, как они выжили, что видели и слышали. Собери информацию, ладно?» «Ага», — кивнул он, вытирая лицо, слезы у него больше не текли. «Спасибо вам, вы же чуть было не погибли, защищая нас», — вскочила женщина, вытирая платочком глаза. Она поклонилась, оставив у меня чувство неловкости. Не привык я к таким проявлениям благодарности, но удивил и Такаши, тоже вскочивший и кланяющийся. Мысленно закатил глаза, стараясь оставаться невозмутимым, пробормотал ответные любезности и слинял наконец из автобуса, стараясь не встречаться взглядом с детьми и учителями. Слишком уж сильные переживания они получили, а у меня и так уже психика нестабильна. Шизука притормозила на пару секунд. Мы с Алиной, выскочив, перебрались на крышу Хамви. Кота хлопнул меня по плечу, улыбнувшись. Рика поприветствовала холодным кивком. Опять у ее высочества, я в немилости. Хотя и сам себя, в некоторой мере идиотом считаю, столько несуразностей за один день, ужас. Спустился в салон, где и получил наконец порцию причитающейся мне славы, а именно хмыканье, похлопывание по плечу от Хисаши и Рей, и даже кивок от сидящей за рулем Шизуки. Только Алиска радостно перебралась ко мне и повисла у меня на шее. Изик еще меня обнюхал, подставляя голову под ладонь. «Ну, и как все прошло?» — послышался недовольный голос Сэй. «После такой встречи хочется выбраться обратно и пойти убивать зомби. Здесь мне не особо-то и рады. Даже Саика смотрит на меня, откинувшись назад и скрестив руки на груди. Все-таки обиделась, что я ее с собой не взял. Сначала дело, сейчас поедим и проверим дом Хисаши. Вы же в своем доме жили, а там народу немного. Вдруг твоя мать еще там заперлась и выжила», — высказался я. «К тому же начинать поиски, не проверив очевидного места, как-то неправильно». Пока ехали, рассказал о том, что происходило в школе. Рика, заинтересовавшись, спустилась вниз. Кота слушал одним ухом, постоянно выглядывая в люк. Поведал о зомби-танке, не стал говорить, что он меня чуть не угробил, бравировать вроде как и нечем. «Так что правильно сделал, что не взял никого из вас». Заканчивая рассказ, я посмотрел на Саику. «Очень быстрый, видит, чудовищно сильный. В замкнутом пространстве от него уйти трудно. Считаешь, я с ним не справлюсь?» — решив, что для нее это вызов, заявила она. «Не знаю, он, как я уже сказал, быстрый, прикрывает голову от выстрелов. Руки толстые, как поленья, сомневаюсь, что ты его кости с одного удара прорубишь», — честно ответил я и, кажется, сделал только хуже. Ее глаза заинтересованно заблестели. Теперь ей хотелось убедиться в своем мастерстве, сразившись с ним. А учитывая, что он меня чуть не убил и покалечил почти, то теперь за ней глаз да глаз нужен. И самое страшное, они ведь теперь по всему городу появляться будут. Ну не смогу я ее контролировать, значит нужно убедиться, что она с ним справится. Этот монстр чуть не убил господина, вдруг выдала Алина, заставив меня схватиться за голову. Ну хорошо же все рассказал, сгладил острые углы. Ты его сможешь победить, но только если тебе не будут мешать. Я видела, как ты сражаешься, госпожа Саика. Тебя чуть не убили, выхватила Суция. Ну, он сломал мне руку и ребра отшиб, поморщился я. Руки Саики и Саи выстрелили одновременно, хватая меня за запястье. Ух ты, переживают. Обе девушки через мгновение вспыхнули, отпуская меня так же стремительно, как и схватили. Сая к тому же оттолкнула руку, ударив меня по тыльной стороне ладони, как будто это я ее схватить хотел. А под футболкой проверять будете? Не удержался я, подкалывая. Рэй прыснула, под бешеным взглядом Сэй, пытающийся хвостиками скрыть пылающие щеки, зажала рот обеими руками, хрюкая от еле сдерживаемого смеха. Саика с улыбкой спрятала взгляд за челкой. Даже Рика не сдержала ухмылки. Я в форме разведчика был. При отмене карты все повреждения сбрасываются, даже смертельные. Пришлось раскрыть, как собственно прошел бой с танком. Саика, слушая, кивала своим мыслям, наконец сказав: «Значит, в бою один на один он опасен», кивнула она, пообещав: «Буду осторожна, лучше бы ей вообще с ним не связываться, но за полгода, сколько еще этих зомби-танков мы встретим, эх». Впрочем, долго сокрушаться мне не пришлось. Мы прибыли в район поиска. Когда я наблюдал его сверху, много зомби здесь не было, но я не мог заглянуть под кроны деревьев, развернуть обзор так, чтобы увидеть, не прячется ли кто под стеной дома или забора. Видно было только тех, что находились на открытой местности, но вид обстановки сверху подтверждался видом снизу. Зомби было немного, от нескольких особей до 2-3 десятков, собранных в аналог стаи. Как правило, крикуны были и центром таких стаи, и их дозором. Бегунов была едва четверть, остальные зомби были обычными. Зомби-танки и прочие пока еще эксклюзивные, единичные особи, но чувствую, ненадолго. До дома Хисаши добрались без проблем. Он пытался подсказывать Шизуке дорогу, но она и сама неплохо ориентировалась, за рулем проявляя уверенность и даже твердость характера. Его дом стоял в одном ряду с типовыми такими же, смесь японского и западноевропейского стилей. Небольшой домик, условных 2 этажа, по сути, второй этаж, чердак, крылечко, с небольшим садиком с цветочными клумбами перед входом, все отгорожено от соседей и непрошенных гостей аккуратным, белым заборчиком, мне до середины груди. Крыльцо чистое, на территории никого, дверь закрыта и цела, окна также целы. С виду внутри ничего страшного не происходило. Я, Хисаши и Рэй, перепрыгнув через забор, оказались внутри территории. Кота и Рика заняли позицию, прикрывая улицу. Но ближайшие зомби были впереди, метрах в 150, и нами пока не заинтересовались. Рика перебралась на крышу автобуса, готовая прикрывать с тыла. Хисаши было рванул к двери, но я успел перехватить его за плечо, остановил. Они оба встали по обе стороны от двери. Я осмотрел дом слева и справа. Небольшие аккуратно подрезанные кустики, сушилка для белья, грабельки и цветочные горшки, все как у всех. К счастью, зомби на внутренней территории не оказалось. Вернувшись к двери, осторожно потянул за нее. Дверь оказалась заперта. Хисаши тут же метнулся, нашел под каким-то камнем рядом с клумбой ключ, дал мне. Я заходил первым, на случай, если его мать обратилась, то кинувшись на меня, точно не заразит, а отстрелить ей голову мне все же таки проще. Естественно, вслух я это не проговаривал, но все и так было ясно. Дом оказался пуст. Хисаши был и рад, и не рад одновременно. На зеркале в прихожей нашли короткую записку, оставленную на случай, если он вернется домой. В ней значилось: соседи решили ехать в аэропорт, говорят, правительство организовало эвакуацию. Надеюсь, ты выжил. Позаботься о себе, сынок. Прочитав записку несколько раз, Хисаши прислонился лбом к стене, пытаясь привести чувства в порядок. Сжав кулак, он несколько раз замахивался, чтобы ударить, но каждый раз сдерживался. Хисаши, быстро возьми личные вещи, пока есть шанс, назад мы уже не вернемся. Дав ему полминуты собраться с мыслями, скомандовал я: Рэй, помоги ему. Девушка серьезно кивнула, с тревогой глядя на своего парня. Что творилось в аэропорту и вокруг него, мы уже знали. Вопрос в том, доехала она до него или застряла на одном из блокпостов в городе, под аэропортом или в самом аэропорте. На улице послышались выстрелы. Я вернулся в прихожую, прикидывая, что делать дальше. По-хорошему, надо на все плевать и вывозить уже спасенных людей из школы и полицейского участка в горный лагерь. Лучшие, как говорится, враг хорошего. Но есть еще люди в торговом центре. И хотя в теории я могу принять решение самостоятельно, обсудить его не помешает. Через 3 минуты мы уже погрузились в автобус и тронулись дальше. То, что мать Такаши выжила, лично я считал чудом. Учителей в школе около 3-4 десятков было, выжило 4, то есть 10%. Детей и вовсе 1. К чему я это? Надеяться, что родители и родственники всех членов группы выжили, это неверно. И если, например, отец Саяки, мастер меча, и у него есть шанс как в умении владения оружием, так и в физической форме, то с остальными это так не сработает. Да и просто статистически удача рано или поздно должна закончиться, и так ее немало на нашу долю выпало. «Итак, маршрут твоей матери проходил мимо торгового центра», — сказал я, поглядев на грустного Хисаши. «Нам объективно неплохо было бы проверить возможность эвакуации людей оттуда, поэтому предлагаю следующее. Отвезти спасенных людей в порт и проверить еще один объект на возможность, как попасть внутрь, так и вообще. Тебе все мало?» — проворчала Сэя. «Опять захочешь все в одиночку провернуть?» «Нет, в этот раз мы будем делать все вместе», — улыбаюсь я ей. На пирсе оказалось с полсотни зомби. При этом они не толпились на нем, а держались на удалении, прячась в тени десятка морских контейнеров. Слаженный огонь проредил их. После чего, я решил дать потренироваться Алине, призвал заодно и Сойку. Саика, естественно, присоединилась к ним. Главная причина – экономия боеприпасов. Но и дать девушкам прокачаться тоже того стоит. Саика же, всем своим видом требовала выплеснуть накопившуюся у нее энергию. Управились от силы за 10 минут. На теплоходе оказалось все в порядке. Люди выглядели немного отдохнувшими. На камбузе оказались запасы продуктов и питьевой воды. И хотя их оставалось всего ничего, на сотню человек этого хватило. А плиты были не электрическими, а газовыми. Так что они могли приготовить вполне приличный ужин. Оставили второй автобус на пирсе. Заниматься эвакуацией людей из торгового центра мы будем только в том случае, если деблокировать их удастся сходу. Общая численность спасенных уже перевалила за 500 человек, но я не обольщался. До конца месяца больше 2 недель. Случиться может всякое, и в самый неожиданный момент. Поэтому чем больше людей я вывезу, тем будет больше шансов, что до конца месяца доживет нужное количество. А там, глядишь, уже и удастся наладить взаимодействие с другими выжившими. Такаши распрощался с матерью. Она, спасенные учителя и дети поднялись по спущенному трапу, который сразу же подняли обратно. Люди помахали нам на прощание, пожелав удачи. «Такаши, расскажешь, что узнал?» – спросил я его, когда машина, набрав ход, понеслась по уже знакомому маршруту. «Ага, когда это случилось?» У них как раз была перемена. Мама пошла в учительскую, и по громкой связи объявили о прекращении занятий и распуске учеников. Такой паники, как у нас, у них не было. Пока разбирались, что произошло, несколько зараженных проникли на территорию школы. Учеников как раз по классам выводили наружу. На лестнице началась давка. Кто-то крикнул, что террористы напали на школу и убивают детей. Поэтому центральную лестницу закрыли. Там такие, он сделал пасы руками, стальные решетки между этажами. «Теперь понятно, почему зомби-танк поднялся по дальней», — кивнул я. «Да, потом они пытались выводить учеников через пожарные выходы в разных концах здания. Так мама и еще 5 учителей оказались рядом со столовой и увидели, что творится на улице. Дети разбегались, другие набрасывались на них, ну вы в курсе». Он замолчал, собираясь с мыслями. «Я же уточнил. Получается, 2 учителей погибли? Да так и есть. Короче, мама и учителя попытались вывести людей, но несколько человек укусили, и они вернулись обратно. Тогда они еще не поняли, что эта зараза распространяется вот так. Попытались запереться в столовой. Такие атасинси, это тот мужчина, он преподавал физкультуру, дзюдо и кендо. В общем, он и еще один учитель смогли всех возглавить, и когда укушенные дети и одна учительница обратилась, они смогли отбиться. В столовой была бойня. Мама говорит, там забили больше 2 десятков этих из детей, жуть что творилось. Точно, лужи засохшей крови по всей столовой, подтвердил я. После, они поняли, кто и как заражается, и второй учитель, мама называла его имя, но я чего-то забыл. Такаши почесал голову. Он был ранен и заражен, и несколько детей тоже. И он сказал, что пока они не обратились и не стали причиной гибели всех остальных, увел зараженных детей и ушел сам и отвлек внимание. А они, оставшиеся, заблокировали крыло и стали ждать, пока правительство их спасет. «А трупы?» – уточнил я. «Какие трупы?» – не понял он. «В столовой не было трупов и разложением там не воняло», – пояснил я. «А на следующий день они перенесли тела к баррикаде, там не было никого, они хотели сбежать из школы, но увидели зараженных дальше по коридору и спрятались, и решили просто вынести тихонько тела наружу. Зомби их заметили, уже под конец, но они успели запереть двери обратно. В первые дни зомби были активными, но не сильно», — кивнула Сэя. «Они еще не адаптировались к самим себе, своим телам». «Да, похоже на то», — согласился я. «Вот так они избавились от тел, а потом просто прятались там. Они несколько раз пытались покинуть территорию, но каждый раз стоило им попытаться открыть двери пожарного выхода, там появлялись зомби, все больше и больше. Они не рискнули бежать с детьми, и очень большое их количество заблокировали двери в восточное крыло. Зомби, значит, съели тела погибших», задумчиво накручивая хвостик на руку, кивнула Сэя. «А где-то на пятый день они стали ломиться в двери. Они вынесли все продукты из столовой и часть имущества из актового зала и заблокировали двери намертво. А еще через пару дней появился кто-то особенный, они назвали его монстром. Он ломился в двери, страшно ревел, стоило им только громко шевельнуться, но быстро затихал. Они бы были в отчаянии, если бы не такие атессенси, может быть, даже сошли с ума. Но он сказал: чем просто сидеть и умирать от страха, давайте займемся делом и будем учить детей». «Да, правильный мужик», задумчиво кивнул я. «Делал, что мог, в той обстановке. Если предположить, что зомби-танк перед тем, как мутировать до своей формы, сожрал значительную часть тел тех детей, то получается, что их мутация зависит от количества материала, который они могут поглотить. И теперь понятна их страсть к пожиранию своих собратьев». Осмотр гипермаркета прошел, можно сказать, уже по накатанной. Мы объехали его по кругу несколько раз. Здание стояло обособленно. Три этажа, на втором что-то вроде застекленной террасы в виде полусферы, потолок из треугольных стеклянных панелей, если бы было яркое солнце, сверкал как драгоценный камушек. Только через минуту дошло, что торговый центр выглядел как кольцо с бриллиантом, с фонтанчиком на внутренней территории, скамеечками и пешеходными дорожками. Большая велопарковка рядом с главным входом, два въезда на подземную стоянку, сзади грузовые ворота, даже три терминала для разгрузки-погрузки, два лифта для доставки товаров на верхние этажи. Разглядывая толпу зомби, что его окружило, заметил, что большая их часть была со стороны главного входа. Меньшая по размеру толпа блокировала подземную парковку. С тыла же их хоть и меньше, чем перед входом, к сожалению, не настолько, чтобы рисковать прорваться, там теневая сторона, навскидку их 1000-3-4. Это тех, что видно, на подземной парковке их может быть еще хоть 1000. И сколько еще в округе, малыми группами бродит, не сосчитать. Причина, почему зомби не было на внутренней части территории, в теории была более-менее понятна. Зараженные сначала покинули торговый комплекс, спасаясь бегством, а часть людей, сотрудники и покупатели, смогли зачистить здание и организовать оборону, а самое главное — удерживать ее до сих пор. В частности, легковые машины стали аналогом забора, перегородившими высокие стеклянные двери. С другой стороны их подпирало множество вещей. Разглядеть все в прицел было почти невозможно, но то, что видно, это торговые стеллажи и тележки со всевозможными тяжелыми товарами, начиная от мебели и спортинвентаря и заканчивая огромными плазменными панелями и прочей бытовой техникой. Кто бы ни организовал все это, он проявил и волю, и талант руководителя. Другое дело, все было организовано с надеждой на помощь извне, что кто-то прибудет и деблокирует запертых людей. Хотя, раз мы здесь, значит, это сработало. Я попытаюсь их вытащить оттуда. Другое дело, что, возможно, это займет пару-тройку дней. И привлечение людей с Айтера Такаги мне кажется не такой уж плохой идеей. Не мне одному это надо. Но для начала неплохо бы разведать, кто тут есть и насколько тяжелая у них обстановка. Первое, что требовалось, это попасть внутрь. Второе, обеспечить людям возможность безопасно покинуть здание. И, наконец, доставить их в горный лагерь. Естественно, прорываться внутрь сейчас было практически бессмысленно. Но провести подготовку и посмотреть, что мы можем сделать, вполне. Итак, вот план действия. Я могу на 2 часа призвать киборга-убийцу и выдать ему задание по зачистке территории. Начал я мозговой штурм. Тут несколько тысяч зомби. За 2 часа он не перебьет и 10%. Тут же зарезала план на корню Сэя. Мы же можем ему помочь. Попытался оппонировать Такаши. Тоже будем стрелять. Сколько уже можно? Возмутилась Сэя. Патроны не бесконечные. Изведем их сейчас. Что дальше будем делать? Да и не стоит забывать, что сюда подтянутся все зомби с округи. Похоже, они и так уже здесь. Кивнула на толпу Рэй. Хорошо, как вариант. Киборг может начать уводить толпу зомби за собой. Насколько я знаю, он может бегать со скоростью до 60 км в час. Они его ни в жизнь не догонят, если только он сам обо что-то не споткнется. Выдал я еще одно предложение. И толку? За ним хорошо, если пара сотен погонится, потом они вернутся обратно. Сэя, нахмурив бровки, уставилась в окно. А если прорваться через подземную парковку? Предложил я. А как потом выбираться будем? Урезонила меня Рика. И еще людей выводить. Сбросится моя колода, все способности обновятся. Пожал я плечами. Одну ночь посидим в окружении. Думаете, не выстоим, а снаружи привлечем людей твоего отца? Естественно, прорывать блокаду будем в 2 приема, но мне кажется, это может сработать. А если опять подцепим Крикуна и отманим толпу с парковки? Предложил Такаши уже один раз сработавшую схему. Понравилось ему. Хм, задумалась Сэя. А дальше как? Дальше я не придумал, признался он, опуская голову. После спасения матери он заметно приободрился. А идея с Крикуном может выгореть? Вдруг промелькнула у меня мысль. Ну, выгорит, конечно, только долго мы так таскать будем? Хмыкнула Сэя. Нам же потом нужно будет всю толпу объезжать и возвращаться назад. Нет, моя умница, не нужно, заулыбался я, представляя, как реализовать свою идею. И вовсе не твоя, фыркнула она, скрещивая руки на груди. Что задумал? Нахмурилась Рика, глядя на мою довольную физию. Мы привяжем Крикуна к киборгу, пусть он его волочит и отстреливает остальных, а потом уничтожает в рукопашной и бегает все 2 часа с вопящим Крикуном. Что? Чего? Удивленные высказывания донеслись со всех сторон. Даже Шизука и Алиска удивились моей гениальности. Ну, допустим, вынуждена была признать Сэя предложение рабочим. Только что делаем дальше-то? Да и оставшиеся зомби блокируют нам выход и машину, все за ним не убегут, высказалась Рика. И все равно людей надо будет как-то выводить наружу. Если делать все самим, то вряд ли получится, но если использовать людей и ресурсы, то люди твоего отца тоже могут Крикуна на привязи повозить, а когда зомби проедем, подгоним пару грузовиков с прицепами и сделаем из них коридор, а людей в автобус или тот же трейлер, потерпит пару часов при эвакуации, загоним между грузовиками и всех погрузим. Опасно, зомби могут блокировать и этот коридор тоже, задумалась Рика. Не уверена, что стоит это делать, вздохнула Сэя, снимая очки и потирая переносицу. Может, просто уедем и вывезем людей из корабля, а потом уже займемся выжившими. К тому же около аэропорта еще один супермаркет. Стоит ли рисковать и распылять ресурсы? Там может быть моя мама, подал голос молчавший все это время Хисаши. Девушки отвели от парня взгляд. Даже Рэй, опустив голову, старалась на него не смотреть, сжав ладошку на его плече. Такаши открыл было рот, чтобы возразить, но покачал головой и сказал неуверенно. Давайте попробуем их отманить. Посмотрим, что получится и рабочая ли схема. Отвезем людей из порта, а завтра Олег восстановит свои способности и мы приведем сюда людей Такаги. Вдруг твой папа придумает что-нибудь лучше? Итак, группа. Подвел я итог. Рискуем и смотрим, или нет и уезжаем. Против того, чтобы попробовать, никто так и не высказался. Вот и думай, что у них на уме. Меня в принципе устраивал любой результат. Если мы сможем отманить толпу и попасть внутрь, то хорошо. Нет, можно найти другие варианты. План минимум на сегодняшний день мы выполнили, причем успешно. Но с другой стороны, мне все равно придется прорывать блокаду этого здания, почему бы и не потренироваться делать это сейчас, а завтра сделать все начисто. Самое главное, как их оттуда вывести, разведку так или иначе все равно придется проводить, а я благодаря неуязвимости к укусам лучший кандидат, как ни крути, выдал я вертящуюся в голове мысль. Подставлять людей не в моих правилах, а значит, все равно придется как-то пытаться проникнуть внутрь. Ну нет, а если там еще один этот танк? Возмутилась Сэя. Если ты умрешь, то, будет сложнее всех спасти. Вот, точно-точно, закивала Шизука на переднем. Какая меркантильная забота, умилился я мысленно, покачал головой, скривив губы в грустной усмешке. Сэя, зардевшись, отвернулась. «Ладно, давайте тогда посмотрим, что получится и как», — подвел я итог. «Ну а найти и отловить крикуна просто. Достаточно подъехать к группе зомби и тот, что начинает визжать дурным голосом. Крикун, не ошибешься. Сойка отработала как в прошлый раз. Единственное, что после того, как мы отволокли его подальше, Алина отсекла ему ноги и руки, а я накинул на обрубок петлю поперек тела и вторую подмышками. Заткнули ему до времени рот. Я перетянул ему обрубки конечности веревкой. Зомби точно может быть высушен до полного уничтожения. А вот как долго он будет истекать кровью, мне было неизвестно, но орать он должен в течение 2 часов. Эксперимент есть эксперимент. Я немного опасался, что он не будет орать на киборга, все же таки тот не живой, а значит придется придумывать что-то другое. Например, в самом деле запрячь возить крикунов людей Такаги. Активировал карту Т-600. В этот раз куб был зеленого цвета, вращался он немного дольше. Но когда появилось это, впечатлило не только меня, но и всех остальных. Ростом выше 2 метров, черно-коричневый стальной скелет, с огромным коробом за спиной, от которого тянется блестящий патронопровод, к черному шестиствольному пулемету, закрепленному под предплечьем правой металлической руки. На левой, ствол гранатомета тоже под конечностью, от него тянется гофрированный, металлизированный, черный шланг, к коробу на спине, размером поменьше. Стальная железная грудная пластина разбита на 2 подсекции. На одной белой краской нанесено Т-600, на второй штрих-код. Железная голова прикрыта резиновой, зеленовато-желтой маской, имитирующей человеческое лицо. Почему-то драной, часть щеки и нижней челюсти отсутствовала, обнажая металлический каркас черепа, маскировка под человека, мда, даже стальные зубы имеются. Огромные красные светящиеся глаза с фокусировкой, имитирующие черные зрачки, дающие зловещий отблеск на резину, прикрывающую череп и делающие глаза жуткими и глубокими, демоническими. Если использовать его как машину устрашения, безусловно, эффекта по первости она добьется. Выглядит невероятно массивно и жутко. Параметры объектов атаки, голосовой ввод. Затребовал он холодным, синтезированным и бесполым голосом. Настоящая машина. Объекты, которые запрещено атаковать, начал я перечислять и показывать ему на свою группу. Вас понял. Прекращать огонь, если кто-то из членов группы с заданными параметрами окажется на линии огня. Не использовать огнестрельное оружие по автотранспортным средствам, не атаковать транспортные средства. Верно, подтвердил я, выдыхая, голосовое программирование сумасшедшая штука. А теперь о твоей цели атаки, начал я, перечисляя ему возможные параметры зомби. Принято, множественные групповые цели, отмечены как зараженные люди. Принято, система распознавания активна, дистанция открытия огня максимум 200 метров для пулемета и гранатомета. Провокация целей с последующим удержанием их на дистанции не далее 100 метров, по мере расходования боезапаса, уничтожение в ближнем бою. Использовать кричащих особей для заманивания остальных целей. Охотничий протокол загружен. Все это хоть и заняло минут 10, но нервишки он мои попытал немало. Больше всего я опасался, что он может попытаться проникнуть в здание и поубивает выживших нафиг. Но кажется, все получилось. Обрубка привязали ему к поясу. Я выдернул кляп из тряпок, запиханных ему в глотку. Мощный вопль мертвяка заставил меня отступить, скривившись. Киборг, получив от меня подтверждение на начало задания, начал свою войну по уничтожению человечества, пусть уже и уничтоженного. Зомби-крикун вопил всю дорогу с небольшими перерывами, пока боевая машина убегала со средней скоростью километров 40. Я наконец смог посмотреть на свою группу. Девушки ошарашенно качали головами. Кота же, глядя на меня с восхищением, заявил: «У него шестиствольный пулемет, вот бы нам его, он у него к руке приделан», — покачал я головой, усмехаясь. «Ладно, посмотрим, что из этого получится». Киборг вышел на подъездную к парковке дорогу. Мы встали выше на перекрестке, наблюдая за его действием в прицелы. Вот он на ходу открыл огонь из гранатомета. Осколочные гранаты сначала рвали отдельных зомби на куски, но он ввел поправку в прицеливание, и следующие выстрелы стали бить в толпу, уничтожая по несколько целей за раз или серьезно их калеча. Из пулемета огонь открыл короткими очередями. Зомби, которого он волок по земле, зашелся в очередном истошном вопле. Толпа мертвяков у въезда потянулась к моему полуавтономному киборгу. Очередная мясорубка, пробормотал я, глядя, как он превращает фарш из гранатомета и пулемета зомби десятками. Толпа было бросилась к нему, но он повел их кругами, отводя от здания, попутно прикончив нескольких зомби ударами стальных, похожих на спицы пальцев, пытавшихся подкрасться к нему с тыла. Вскоре эта машина смерти кайтила уже 1000 зомби. А схема-то рабочая, думал я в восхищении, качая головой. Спустя час он увел от гипермаркета почти половину толпы. Зомби, что были заперты на подземной парковке, выбирались наружу и присоединялись к погоне или пиру, объедая трупы. Я же смотрел на количество фрагов, которые он мне принес, 270 зомби. Сейчас их число тоже продолжало расти, но у него кончились патроны к пулемету и гранатомету, и он убивал зомби руками и ногами, а это было и медленнее, и он исполнял программу, продолжая уводить толпу все дальше по улице. Поехали, Шизука, посмотрим, можно вообще попасть внутрь, да и как бы проработать план получше, скомандовал я. Трупы стали попадать под колеса, настолько много их было вокруг. Часть зомби, забив на преследование, уже обедала, отхлынув и от раздвижных дверей. Логика подсказывала, что таким образом и будут появляться мутанты, но чего теперь делать, не уничтожать зомби. Мы промчались по кругу, запоминая и разглядывая возможные подходы. И в общем и целом схема выглядела более чем рабочей, и мой взгляд вновь задержался на грузовых воротах. Повторение мать учения. Но если схема работает, то почему бы и не сделать это снова, а потом, в случае успеха, тот же прием можно будет повторить с супермаркетом у аэропорта. Сэ соскучилась по родителям, спросил я, глянув на севшую на крыше девушку. Скорее соскучилась по тишине, пробурчала она, бросив на меня недовольный взгляд. Как видишь, я тот еще тихоня, улыбнулся я. Закончив с наблюдением за представлением, мы ехали обратно в порт. По всему выходило, что завтра придется возвращаться в город, устраивая очередную бойню. Но в этот раз риск не должен быть велик. Если мы все сделаем правильно, то через пару дней у меня будет выходной. День не был физически изматывающим для всей группы, кроме, пожалуй, меня. Мы, можно сказать, уже несколько дней в поле. Хотелось нормально помыться и выспаться. Так как светового дня было еще часа 4, этого времени должно хватить нормально добраться до горного лагеря. Главное, чтобы удалось организовать все достаточно быстро. К счастью, Юрика Такаги замечательный организатор, хоть и действует из-за спины мужа, но какая разница, если результат, вот он. Люди Такаги старшего вывезли немало грузовиков. Среди них имеются и толковые механики, что введут в строй машины. Так что все дело в воле и желании действовать. И к счастью, они те самые люди, которые имеют и то, и другое. Прибыв в порт, мы снова расчистили пирс. Зомби было немного, поэтому за дело снова взялась Саика и мои призванные. Алине требовалось прикончить еще пару десятков, Сойке еще десяток. По всему выходило, что они уже были на грани следующего улучшения. Но сейчас мне выгоднее придержать их призванными, завтра в колоде будет 5 боевых карт, в том числе и парочка способных наносить удары по площади. А значит, единственный вариант, когда у нас ничего не получается, это в случае, если за ночь зомби возьмут торговый центр штурмом. Подцепили тяжелый, составной автобус, понеслись в горы. Сэя вновь вылезла и села на крыше. К нам присоединилась Такаши и Саика. Такаши повеселел, недовольные взгляды, что он периодически метал в мою сторону во время предыдущих дней, пропали. У парня свалилась целая скала с плеч. Он радостно щурился, глядя на пейзажи. Сэя, я тут подумал, а может нам начать встречаться? Внезапно выдал он, краснее. Может его с крыши скинуть? Мелькнула у меня злая собственническая мысль. Что же ты за скотина такая? Из чего такие мысли? Хмыкнула она, бросив на него быстрый взгляд. Рэй занята, Саика с Олегом вроде бы, а мы с тобой уже столько времени дружим. Пожал он плечами, бросая на меня смущенный взгляд. Вот я и подумал. Я еще не с Олегом. Спокойно прервала его Саика, улыбнувшись мне и уставившись на Саю гипнотизирующим взглядом. «Еще, не поняла та, все же быстро ухватив суть фразы». «Да, еще», — ответила она, вставая и улыбаясь. «Пойду в машину, ветер». Саика грациозно соскользнула вниз. Сэя ошарашенно смотрела за тем, как она исчезает в салоне. Я, ощущая поднимающуюся из глубины сердца ревность, закусив губу, отвел взгляд от нее, уставился на дорогу. Мы как раз выехали за пределы города и неслись по шоссе. Заторов на нем не было, так, иногда попадались одинокие, брошенные машины. И очень редко, уже пробитые заторы. Эвакуация проходила по этой дороге. Своими словами, Саика осознанно или нет, помогла мне, но вот дальнейшее от меня зависит мало. Если у Саи чувства к Такаши, а они точно были, то вспыхнет у нее любовь к нему снова, да еще вкупе с его предложением и все, не убивать же его из-за этого, хотя некоторые убили бы. «Извини, Такаши, уже поздно», — ответила Сая, после обдумывания и бросая на меня красноречивый взгляд. «Поздно?» — переспросил он. «Ага, и правда, ветер, она тоже спряталась в салоне. Эх, ну рискнуть стоило», — пожал он плечами. Я с некоторым облегчением смотрел за ускользающим к горизонту огненным шаром. Риски он раньше, и мои шансы с ней серьезно бы упали, а так, судя по всему, выросли. Теперь мне самому надо не упустить момент, чтобы не стало поздно, не упустить бы, и не потерять. Глава 27. Айда по магазинам. Доехали мы в аккурат перед тем, как тьма окончательно окутала землю. Горный лагерь, хоть и находился как ни странно в горах, был не сильно высоко. Воздух в нем чистый, свеж. Мы проехали два блокпоста и наконец припарковались на автостоянке. На ней битком набито грузовиков, автобусов и прочего спецтранспорта. Гаражей и крытых боксов тут нет. В темноте едва различимы здания. Видно три длинных, черных во тьме, деревянных дома, с треугольными крышами. Они стоят, образуя римскую тройку, три. Центральное здание, по словам Шизуки, столовая и классы для занятий, там же располагается медпункт. Где-то в темноте, скрыты небольшие домики для персонала и открытая, уличная, кухня и столовая. Места не сказать, чтобы много, раньше здесь можно было с комфортом разместить 100-150 детей, учителей и прочий персонал. Выше, нависая над лагерем, поднимается лесистый горный склон. Наверняка он испещрен дорожками и тропками. Деревья шумят листвой, скрипят, образуя причудливые формы во тьме. Привезенные люди выгрузились, недоверчиво оглядываются по сторонам. Лагерь плохо освещен. Дизель-генераторы обеспечивают освещение периметра и связь с блокпостами. Радует, что службу сумели наладить. На каждом блоке нас проверили, убедились, что нет зараженных. Вскоре подошло несколько человек. Толпу начали распределять. Люди выстроились в очередь в центральный домик. Началась перепись вновь прибывших. Одновременно загремели кастрюлями, понесли продукты и воду. Шутка ли накормить сотню человек? Пришла Юрика Такаги, тепло нас поприветствовав, удалилась в центральное здание, перепоручив нас дородной тетке. Нам, хорошо иметь блат, выделили отдельный домик для преподавателей. Раньше там могло разместиться 6 человек, в двух комнатах по трое. Но сейчас просто кинули футоны на пол, кровати только для детей. Естественно, разделились по гендерному признаку. Парни заняли комнату слева, девчата справа. Да, уединиться здесь и негде, поди, хотя мне и не светит ничего, пока не светит. В комнате пусто, если не считать сложенных у стены матрасов, нифига и нет. Полы деревянные, холодные, пусть лагерь в горной низине, но еще весна, не жарко. Скинули вещи. Дизель-генератор питает насос, что забирает воду из горной реки, поэтому у нас есть душ. Правда, недоступный, так как его тут же оккупировали девушки, не дав нам даже шанса в него попасть. Вышел на улицу, народ потихоньку рассасывается. Людей раскидывают по койко-местам, или точнее футона-местам. Назначают на работы и распределяют на дежурство. Благо почти треть спасенных это полицейские. А они и стрелять умеют, и многие даже вооружены. С боеприпасами у них правда туговато. На одну хорошую перестрелку. Но это проблема не только для них. Люди бродили по лагерю. Шла суета обустройства. В беседках уличной столовой, сидела и общалась, играла в карты десятки человек. На освещенном пятачке играла ребятня. Вот и результаты моей беготни и бессонных ночей. Весь этот пролитый пот, не зря. С организаторами этого островка безопасности, мы договорились встретиться только после ужина. Естественно, на переговоры хотела отправиться чуть ли не вся группа, кроме измотавшейся Шизуки. Если мы все это время просто сидели на задницах, хорошо, иногда не просто сидели, она была за рулем, несменяемой. Я перехватил ее перед тем, как она отправится спать в коридорчике между комнатами, чтобы поинтересоваться ее дальнейшими планами. Все-таки ее главная специальность – медсестра. Использовать же ее как водителя дальше, казалось не слишком разумным. Но очень уж она здорово справлялась. На мой вопрос она ответила не сразу задумавшись, взяла себя за подбородок. «Знаешь, я думала уже, что делать дальше и просто не знаю, я уже сроднилась с вами, но в то же время я нужна и здесь, врачей среди выживших почти нету, Один только старенький хирург и все, с медсестрами получше, но, она пожала плечами и развела руками, да и все время переживать за вам, но там я рядом, а здесь еще дальше буду, не знаю. Понятно, я думаю тебе стоит подумать и все решить, сказал я кивая, и еще, спасибо, что все это время была с нами и столько всего вытерпела и ни разу нас не подвела, ты молодец, спасибо, запнувшись и опуская глаза ответила она, ой, я быстро подошел и обнял ее, в конце концов когда еще появится возможность ее потискать, она мигом вспыхнула, когда я прижал ее к себе, погладил спинку, ее выдающаяся грудь прижалась к моей, мягкая, руки сами тянутся, шепнул ей на ушко, мне, тебя, будет сильно не хватать в команде. «Уфу-фу», – захихикала она, «бесстыдник, но мне приятно, спасибо». Она нервно хихикая открыла дверь отвернувшись, тем самым спрятав алые щеки. Вот только и со спины тоже есть на что посмотреть, начиная от длинной золотой косы до ягодиц, и заканчивая ими же, очертившей круглую попу черной юбки. «Эх, что за женщина, а грудь, ммм». Выкинув пошлые мысли из головы «вот только они», продолжали возвращаться, отправился на разговор с семейством Такаги. Сэя должна была встретить и проводить нас. Как оказалось, она разместилась в комнате со своей матерью, тем самым увеличив драгоценное пространство в спальной комнате для остальных девушек. Как я и говорил, хотели пойти все, но в итоге отправились я, Такаши и Рика. Сэя подхватила нас у выхода и мы протопали до крайнего домика. Это оказалась конторка администрации лагеря. Небольшая, скорее хижина. Ровно одна комната, большой стол посередине, на нем расстелена карта, куча бумажек, записок, вокруг стоят стулья, в углу виден свернутый футон, то есть и спят они здесь, аскетично устроились, нечего сказать, Юрика и Сайтер одеты в армейскую форму однотонную, штаны и футболки в зеленовато-коричневых маскирующих пятнах, единственное, что Сайтера в черном пиджаке и лакированных ботинках, все же таки удобную обувь он менять не стал. А вот Юрика в кроссовках. Моя дочь уже ввела нас в курс дела. Начал он после обмена приветствиями. Вы большое дело сделали, столько людей спасти. Начали рассаживаться вокруг стола. Отец семейства сел во главе, рядом с женой. Хотя кто тут главный, тот еще вопрос. Такаши и Юрика расселись по углам, Сэя напротив матери. Значит, задуманную операцию вы одобряете? Уточнил я, садясь рядом с Сэей. Вот с этого и начнем обсуждение. Перехватила слово Юрика. «Вы выяснили, сколько там людей?» «Нет, только в одном супермаркете», – качнул я головой, коротко пересказав о наших приключениях в районе аэропорта. «ХМ, итак, у тебя уже есть план?» – поняв суть, уточнил Такаги-старший. «Да, имеется», – кивнул я. «Но для начала надо обсудить наряд сил, что вы сможете выделить». «Наряд сил?» – переспросил он, посмотрев на жену. Юрика, схватившись за блокнот, пролистала назад, что-то прочитала, подняла на меня взгляд. «Завтра будет свободно до 40 бойцов. Будем считать, сколько надо, под задачи», покачал я головой. «Так, Сэя, давай, помогай с картой». Мы начали переносить пометки с нашей карты на карту в условном штабе. Рика принялась помогать, даже Юрика включилась. Сайтера нервно заходил по комнате, поглядывая на нашу возню. Я услышал, как он о чем-то шепчется с Такаши. «Так, готово вроде», оглядывая карту, говорю я, начиная показывать ему отмеченные точки. «Итак, с местностью все ясно», кивнул он. «Какой план?» «Итак, сначала мы отвлекаем зомби и уводим их от гипермаркета в сторону при помощи киборга», начал я. К сожалению, они оказались не в курсе большей части мутаций зомби, отметив только появление бегунов. Способ, которым я собирался отвлекать зомби, поверг обоих в шок. «Так, киборг поволочет за собой крикуна, стреляя и уничтожая зомби. Что дальше?» «Дальше смотрим, сколько зомби уйдет за ним, и в случае необходимости, ваши люди, на быстрых машинах, возьмут еще парочку и тоже начнут увлекательный процесс с отвлечением зомби», продолжил я. «Две машины, по три человека», записала Юрика. «Лучше что-то типа пикапов», добавила Рика. «Так, что нам потребуется еще? После, я при необходимости ударю по зомби артиллерией. И почему меня не удивляет твоя магия?» Хмыкнула Юрика, делая пометку. «Насколько я знаю, стекла в супермаркетах закаленные, осколок они не удержат, но и не рассыпятся после попадания. Здорово, после зомби еще отвлекутся на своих уничтоженных, они начнут их жрать, и у нас будет время, чтобы подойти с тыла». «С тыла?» — не понял Сайтера. «Со стороны складской секции здания», пояснила Сэя. «Нужно будет два грузовика, лучше трейлера с прицепами, сделать им шторки, чтобы прикрыть один борт». «Зачем?» – удивился Такаши. «Очевидно, чтобы зомби не смогли пролезть под ними». Наставительно подняв палец, сказала Сэя: «Ты же мой объяснятель». «Ага», – не удержался я от улыбки, посмотрев на нее. «И еще один автобус или трейлер с прицепом, подгоним его к грузовым воротам, поднимем их домкратами, мы уже так делали, и погрузим людей, то есть по два человека на трейлеры, и того еще шесть. Сделать юбку машине можно за ночь, сварочные аппараты у нас есть», — быстро записывая, сказала Юрика. «Ну и один сидельный тягач и пару машин для охранения, можно еще один эвакуатор взять», — прикинул я. «Немало», — вдруг засомневалась Сэя. «Это еще 10 человек минимум», — почесала карандашом переносицу ее мать. «На самом деле вполне нормальные силы, все достаточно мобильно. Наша группа тоже участвует», — я, взглянув на Сэю, та в ответ уверенно кивнула. «Ну, вот», — вырывая исписанный листок из блокнота и передавая его мужу, улыбнулась Юрика. «Можешь действовать, дорогой». «Ну, наконец-то», — с облегчением выдохнул он и выскочил наружу. «Да уж», — задумчиво хмыкнул я. «Мне нужно обсудить еще пару вопросов. Есть время?» «У нас проблема с продуктами и с размещением», — продолжила совещание Юрика, кивая. «Человек 50 мы еще разместим, но если их больше, можно ставить палатки», — подняла руку Рика. «Так и сделаем, но все равно», — пожала она плечами. «А тут, судя по карте, в 6 км деревня, вы ее проверили?» «Да, там уже больше 1000 беженцев», — вздохнула Юрика. «Мы с Сэей прикидывали, что примерно 2/3 населения погибло», — почесал я затылок. «Ну, вряд ли 2/3, не согласилась она. «Много людей сейчас сидят, заперевшись дома, особенно в многоквартирных домах, туда зомби трудно проникнуть. Водоснабжения нет», — напомнил я. «Долго они так просидят, да и зомби мутируют». «Еще пару дней возможно», — вздохнула Сэя. «Но мы ничем им помочь не сможем». «Разве нет?» «Не сможем», — кивнул я. «А насчет продуктов, я думаю, эту проблему решить нетрудно. В городе есть склады, и не только коммерческие, в которых хранится рис и прочие крупы, да без мяса будет плохо, но придется налаживать контакт с деревнями. Мы планировали выезд через неделю», — кивнула она. «Думаю, можно ускориться и забрать то из мясного и рыбного, что можно использовать, да и консервы никто не отменял. Людей не хватает», — вздохнула она, почесав карандашом висок. «Мы больше 100 человек привезли», — возмутился Такаши. «Да, часть из них я учла», — кивнула она, улыбнувшись ему. «Вернулся Сайтера. Он залетел в комнату, усаживаясь рядом с женой. Кивнул нам, вникая в суть разговора. Я вслух прикидывал, заодно вызнавая, что мне нужно. Выживших после первых дней и оставшихся в городе от 40 до 60 тысяч, примерно, так, с нашего города, да на мой взгляд цифры такие», — кивнула Юрика. «Из них 1000-10 умрут в ближайшее время. Мы все равно не сможем им помочь, все и так ясно», — проворчал Такаши, хмурясь. «Я не о том, правительство самоустранилось, но при этом обеспечило эвакуацию кого-то и куда-то», — продолжил я. «Рика, ты в курсе, куда улетали самолеты и кого вывозили?» Я решил поднять эту тему, пока воспоминания не затерлись. «Слухи, разговоры — все это еще в головах, но скоро заботы о выживании сотрут все это, а у меня еще квест висит — выяснить причину зомби-апокалипсиса со скрытой наградой. Так как идей, куда копать, нет, надо хоть какую-то информацию получить». «Нет, нам не сообщали, но ходили упорные слухи, что база на Гавайях», — хмурясь, сказала она. «А вывозили самых разных людей, но я в основном прикрывала периметры и взлетную полосу, с людьми не общались почти». «А у Японии была база на Гавайях?» «В том-то и дело, что нет, там американская база», — покачала Рика головой. «К чему ты завел этот разговор?» «Собираю информацию», — пожал я плечами. «А вам что-нибудь известно об эвакуации?» «Нет», — покачала головой Юрика. «Не совсем», — ответил Сайтера. «Что?» — переспросила она, наклонив голову и сузив глаза, острый кончик у ее карандаша. «Я бы на его месте был осторожен. Со мной связывался один человек больше полугода назад», — начал он издалека, покосившись на жену. «Предлагал вложить деньги в некое дело, которое в скором времени изменит мировой порядок. Вы помните, кто это был?» — обрадовался я зацепке. «Все дело в том, что это было на конференции, я встречался с инвесторами, готовил политическую программу», — пояснил он. «На тот момент он мне показался очередным маргиналом с безумными идеями, но сейчас, может, именно это и имелось в виду». «Да уж, если вы правы, то за всем этим стоят люди», — хмыкнул я. «Это очевидно, разве нет?» — снова донеслось ворчание Такаши. «Не знаю», — пожал я плечами. «Нужно изучать вопрос. Может, вовсе инопланетяне, злая мегакорпорация, демоны, вариантов масса. Можно поговорить с отцом Рли». «Полиция получала какие-то приказы», — выдала мысль Сая, поморщившись. «Сомневаюсь, что сверхъестественные силы здесь виноваты. Хотя, учитывая, что ты – сверхъестественный фактор, старший комиссар жив, я думаю, он знает еще больше», – напомнила Рика, также скривившись. «Верно, придется опросить и их тоже», – кивнул я, не став развивать тему. «Вы контакты с соседними анклавами выживших установили, две деревни уже перенаселены», – Сайтер откинулся на стуле назад, глядя в потолок. «Еще одна, в 10 км. Подверглась заражению зомби, и уже необитаемо там больше 2000 живых трупов. Вы же не единственные в городе, кто организовал эвакуацию». «Да, я предупредил всех, кого смог. Один человек расположился не так уж и далеко от нас, вы его фамилию хорошо знаете. Шидайтир, отец того подонка, которого мы оставили, в подвале моего особняка. Как так вышло, что он оказался рядом?» — уточнил я. «У него загородный дом, с видом на горы», спокойно ответил он. «Он знает, что вы по сути убили его сына», уточнил я, подобравшись. Сэ с тревогой посмотрела на меня. Такаги-старший выглядел расслабленным. Юрика, увидев тревогу на моем лице, приподняла брови. «Он же просто использовал его, ему плевать на своего сына», пожал он плечами. «Может и так, но у нас есть люди, которые вас ненавидят, и он вполне может разыграть карту гибели своего сына против вас», покачал я головой. «Как он не понял, или наоборот, он в курсе и уверен в себе. Много у него людей, сотни полторы не больше», выпрямляясь на стуле, заявил Такаги. «У нас среди спасенных много полицейских, пока они еще не успели перезнакомиться. Организуйте наблюдение за настроением людей, может быть, я, конечно, перестраховщик, но этот шидополитик, у него были амбиции и он играл грязно, а сейчас у него полностью развязаны руки». «Олег, ты прав», поддержала меня Юрика, повернувшись к мужу. «Тебе стоит заняться этим вплотную, он ведь и тогда играл против тебя, а сейчас он вполне возможно будет пытаться подмять всех под себя, этот ублюдок», — проворчал Сайтера. «Может мне его ликвидировать?» — задумался я. Я увидел удивление в глазах Саирики, но первым влез Такаши. «Он же еще ничего не сделал. Предлагаешь подождать и дать ему что-то сделать?» — уточнил я. «Сейчас у нас враги мертвецы, а не люди». Такаши, нахмурившись, скрестил руки на груди. «Сейчас, в ближайший месяц, обстановка стабилизируется. Выжившие, собравшиеся в отдалении от городов и малонаселенных районах, снова начнут собираться и объединяться. Если не появится армия и правительство, начнут вполне объективные события по централизации управления, борьба за власть. Амбициозные люди попытаются оседлать этот процесс». Я говорил жестко, откинувшись и глядя на него с некоторым удивлением. Ребяческие черты меня удивляли, то он серьезен, то нет. «Мне казалось, что ты предпочел бы сотрудничество», — сказала Сэя, выбрав нейтральную позицию в споре. «Так и есть, будь он на другом конце острова, но он у нас под боком. Устранив твоего отца и мать, или даже только отца, он может легко занять его место. Мои люди будут мстить за меня», — напомнил Сайтера, усмехаясь. «Это выльется в войну, да и не взять меня так просто. Я же уже сказал, среди спасенных нами людей, есть люди, которые вас ненавидят, что он может пообещать за вашу смерть?»